Глава 18. Сейчас. Богдана. «Как прошел ваш день, мальчики?» Звучит почти по-отечески. Из-под лобья смотрю на Игоря. Встречаемся взглядами. Он считывает мою реакцию, а я пытаюсь разгадать его. Наша молчаливая перепалка нарушается негромкими голосами детей. «Хорошо», — отзывается Саша. «На занятии по счету я наклейку получил». Наивно хвастается своим достижением. Наклейки-смайлики в их детсаду выступают в роли оценок. «А меня на музыке похвалили», — несмело произносит Илья. «Сказали, буду петь на утреннике». Растерявшись, мальчишки умолкают. Они не привыкли к вниманию Игоря и не знают, как реагировать на его неожиданный отеческий порыв. Посылаю близнецам приободряющую улыбку и с теплом наблюдаю, как их глазки начинают сиять. Игорь не вникает в то, что говорят дети. Сидит на противоположной стороне обеденного стола и буравит меня адски черным взглядом. Замечаю на его лице кривую ухмылку. После того, как я вернулась от Алекса, мы с Игорем не разговаривали. Он встретил меня молча, не задал ни одного вопроса. Вплоть до вечера находился рядом со мной и детьми, душил своим присутствием, но беседу не начинал. Заговорил лишь, когда мы традиционно собрались на ужине за круглым столом. И первый же свой вопрос адресовал детям, на которых ему, по сути, плевать. Только сейчас я осознаю, чего он добивается весь день. Игорь играет моими эмоциями, доводит меня до точки кипения, угнетает мрачным молчанием, которое действительно хуже ссоры. Ведь я не могу догадаться, что он задумал. С волнением жду приговора и наказания, чего мне не избежать в любом случае. Игорь решил добить меня, действуя через близнецов. Показать лишний раз, насколько идеальна их жизнь и кому я за это должна быть благодарна. «Вы закончили ужин?» Быстро утомившись от своего же лицемерия, резко бросает он мальчикам. «Да, спасибо», — мигом поднимается из-за стола Илья, оставив нетронутый тирамису на тарелке. Саша молча закатывает глаза и нехотя встает, посылает мне укоризненный взгляд, остро напоминая Алекса в этот момент, и плетется к выходу вслед за братом. Перехватываю обоих за ручки, притягиваю к себе. Обнимаю, игнорируя предупреждающее покашливание Игоря, и чмокаю каждого в щеку. «Я люблю вас», — шепчу им, слыша в ответ, «мы тебя тоже». Близнецы придают мне сил. Мои маленькие батарейки. 5 лет держусь только ради них. И сдаваться не готова. Провожаю сыновей взглядом и только потом переключаю внимание на Игоря. Невольно беру со стола вилку и сжимаю в руке. От нервов. За весь ужин я не притронулась к еде. Какой может быть аппетит, когда судьба находится в чужих руках? И неизвестно, в какой именно момент эти ладони сомкнутся на шее, ломая с хрустом позвонки. Игорь медленно покидает свое место, степенно обходит стол и останавливается по левую сторону от меня. Возвышается, показывая власть и силу. Не выдерживаю. Весь день как на иголках. Волнение и страх дают о себе знать. Не дожидаясь вопроса, которым уничтожает меня муж последние полгода, я заговариваю первый. «Игорь, прошу тебя, перестань на меня давить». Поднимаю глаза, встречаясь с его черными, полными гнева. «Я не стану суррогатной матерью для вас». Акцентирую на слове «вас», чем вызываю недовольство Игоря. О его женщине нельзя говорить вслух, даже намекать запрещено. При том, что я не видел ее ни разу в жизни и имени не знаю. Тайна, табу. Однако в отчаянии я нарушаю правила. «Ты хорошо подумала?» Тон Игоря холодный, ровный, именно такой, какого я боюсь. Сколько бы я ни пыталась достучаться до мужа, он будто не слышит или не хочет воспринимать мой отказ. «Игорь, зачем тебе я?» — устремляю на него молящий взгляд. «Есть ведь женщины, которые сознательно идут на такое. Оплати услуги одной из них в клинике, она родит вам». «И как это будет смотреться в глазах общественности?» — осаждает меня. «Ты моя жена, я знаю тебе 5 лет и уверен в тебе. У тебя нет вредных привычек, меня устраивает твоя внешность, неплохой генетический материал для нашего малыша», — заключает цинично. «Ни одна нормальная мать не отдаст своего ребенка. Вспыхнув, хочу подняться из-за стола, но тяжелая рука на моем плече останавливает. «Он будет не твоим, а нашим. Мы тоже хотим иметь полноценную семью, Дана», — режет сталью по сердцу. «Я все оплачу. Биологическим отцом ребенка буду я. Сделаем ЭКО за границей, чтобы информация не просочилась. В России на время беременности мы с тобой побудем счастливыми будущими родителями. Учитывая, что мы в браке, никто ничего не заподозрит. Когда выносишь и родишь, оформлю отцовство и дам тебе развод». «Нет», — всхлипываю. Без денег тебя не оставлю. По поводу малого бизнеса, уж извини, после твоих выходок обстоятельства изменились. Усмехается зло. Зато я сразу решу все твои проблемы с законом, чего бы мне это ни стоило. Ожидаемо. Причем он выполнит обещание как можно скорее, чтобы меня за границу выпустили без проблем. Ты будешь знать, что ребенок растет в достатке. Продолжает убеждать меня муж. Одежда, игрушки, еда, развлечения, обучение. У него будет все. Все то, чего бы ты никогда своим детям не смогла дать. И если бы не я. Напоминает о прошлом. Рядом с малышом всегда будут лучшие няни, в конце концов. Никакая няня не заменит ребенку родную мать. Повышаю голос. Впервые за 5 лет. Игорь раздражается. Личная игрушка выходит из-под контроля. Готова сесть в тюрьму? Чеканит он. Оставить близнецов одних? Или ты думаешь, что они останутся в моем доме? Мне не нужны чужие дети, и ты об этом знаешь. Нам, подчеркивает, нужен родной ребенок. Я невиновна, и адвокат это докажет. Уверена, перебивает грубо. Что же, тогда бы я посоветовал тебе съездить в очередной раз в детдом, забронировать 2 места для твоих сыновей. Зря, что ли, все это время деньги мои туда спускала. Откуда ты? Господи, Дана, ты думала, что умнее всех? Смеется хрипло. Я знаю о каждом твоем шаге, но позволял себе эту маленькую слабость, чтобы не забывала, откуда ты родом, и была благодарна мне за то, что превратил детдомовку в леди. Я благодарна тебе, Игорь. Выдыхаю устало, пропуская мимо ушей его издевку. Но ребенком расплачиваться не намерена. Это не товар, а живой человечек. Игорь набирает полные легкие воздуха, намереваясь высказать все, что он обо мне думает. Готовлюсь к словесному бичеванию, но мужа отвлекает слабая вибрация планшета. Звуковой сигнал всегда отключен, чтобы не мешал в офисе. Муж не может не проверить электронную почту и входящее сообщение, поэтому отвлекается от меня, позволяя ненадолго выдохнуть. Проводит пальцем по экрану, открывает нужные окна и замирает, что-то просматривая. Густые угольные брови взметаются вверх, ноздри раздуваются, как у быка на арене, желваки на скулах ходуном. Муж в ярости. «Ясно». Его голос становится стальным, отчего я испуганно вжимаюсь в спинку стула. «Надеешься, он поможет?» Отрицательно качаю головой, не понимая, о чем говорит Игорь. «Дана, ты на пункт о любовниках тоже наплевала? Издеваешься надо мной?» Повышает тон и бросает передо мной планшет. Вскрикнув, зажмуриваюсь от страха и неожиданности. Никогда не видела Игоря таким. Несмело приоткрываю один глаз и, взглянув на экран планшета, широко распахиваю оба. На видео Алекс с какой-то блондинкой. Я вижу только ее затылок, до тех пор, пока она будто специально не поворачивается на камеру, установленную в подъезде. Буквально на пару секунд, но мне и их хватает, чтобы ошеломленно ахнуть. Опять она, мой чертов двойник. Только сейчас ее можно рассмотреть внимательнее, чем в отеле. Освещение хорошее, и сама девушка ближе находится. Неудивительно, что мне никто не верит. Она ведь моя точная копия, и даже одета похоже. У меня не остается сомнений в том, что меня подставляют. Мельком скольжу взглядом к имени отправителя. Крестовский? Не успеваю проанализировать это, как опять переключаюсь на блондинку на экране. Она нагло прижимается к Алексу. Трогает и целует. Моего мужчину. Одергиваю себя мысленно. Бывшего, давно не моего. Но, вопреки здравому смыслу, я закипаю. Злость сменяется обидой, когда Алекс отвечает ей. «Чужой бабе!» Обнимает, улыбается. «Это не я!» Хнычу обреченно, но обращаюсь в этот момент не столько к Игорю, сколько к Алексу. «Не я!» До последнего, надеюсь, Алекс поймет, что перед ним подделка. Почувствует. Мы ведь были так близки в прошлом. 1,5 года вместе. Он изучил меня от и до. Тем более я сотни раз повторяла ему, что меня подставили в отеле. Кто-то, как 2 капли воды, похожий на меня. Однако нынешнему Алексу все равно, с кем спать. Окончательно убеждаюсь в этом, когда он скрывается с моим двойником в квартире. Больно и противно, будто меня только что изваляли в грязи. Окунули в зловонное болото. Жаль, что не утопили. Роняю слезы на экран планшета и тут же смахиваю их рукой, чтобы муж не заметил. «Я оставлю тебе 2 дня на раздумья», наклонившись, произносит Игорь точь-в-точь, как 5 лет назад.